рассуждаете не как Жиро, а как Пуаро. Но вы уверены, мой друг, кое в чем я был глупцом. Но, наконец, я многое ясно вижу. Вам известно все? Я обнаружил то, что мсье Рено хотел, чтобы я нашел. И вы уже знаете убийцу? Я знаю одного убийцу. Что вы хотите этим сказать? Что здесь не одно преступление, а два. Первое я раскрыл, во втором, признаюсь, я еще не уверен. Но мне помнится, вы сказали, что человек в сарайчике умер естественной смертью. Та-та-та-та-та. Пуаро снова употребил свое любимое восклицание, выражающее нетерпение. Вы все еще не понимаете. Преступление может быть без убийцы, но для этих двух преступлений необходимо иметь два мертвых тела. Его слова так поразили меня отсутствием здравого смысла, что я взглянул на Пуаро с некоторым беспокойством. Но он казался абсолютно нормальным. Внезапно он поднялся и подошел к окну. «А вот и он», — сказал Пуаро. «Кто? Жак Рено». Я послал ему записку на виллу и попросил прийти сюда. Это изменило направление моих мыслей, и я спросил Пуаро, знал ли он, что Жак Рено был в Мерлинвилле в ночь, когда было совершено преступление. Я надеялся застать своего проницательного друга врасплох, но, как обычно, он был в курсе дел. Пуаро, оказывается, тоже справлялся об этом на станции. «Вы не думаете?» — начал я и остановился. «Ах, нет, это было бы слишком ужасно». Пуаро взглянул на меня вопросительно, но я ничего больше не сказал. Мне просто пришло в голову, что в деле прямо и косвенно замешаны 7 женщин. Мадам Рено, мадам Добрейль и ее дочь, таинственная посетительница и 3 служанки. А мужчина был только один, за исключением старого Огюста, которого едва ли стоило брать в расчет. И это был Жак Рено. А могилу мог вырыть только мужчина. У меня не хватило времени, чтобы развить дальше эту ужасную мысль, так как Жак Рено вошел в комнату. Пуаро приветствовал его с деловым видом. «Присаживайтесь, месье. Я крайне сожалею, что мне приходится беспокоить вас, но вы, может быть, понимаете, что атмосфера на вилле не слишком благоприятна для меня. Месье Жиро и я не сходимся во взглядах, он не слишком-то вежлив со мной, а я, как вы понимаете, не хочу, чтобы он воспользовался теми маленькими открытиями, которые я могу сделать». «Безусловно, мсье Пуаро», — сказал юноша. «Этот парень Жиро — сварливый грубиян, и я был бы рад увидеть его побежденным. Тогда могу ли я попросить вас о небольшой услуге?» «Конечно. Я попрошу вас пройти на станцию и проехать на поезде до Абалак. Спросите там в камере хранения, не оставляли ли двое иностранцев чемодан в ночь убийства». «Станция эта маленькая, и служащие наверняка запомнят такой случай». «Хорошо», — сказал явно заинтригованный юноша, готовый действовать немедленно. «Я и мой друг, к сожалению, будем заняты в другом месте», — объяснил Пуаро. «Поезд через 15 минут, и я попросил бы вас не возвращаться на виллу, так как не хочу, чтобы Жиро знал про ваше поручение. Я пойду прямо на станцию». Он встал, но Пуаро остановил его. «Один момент, мсье Рено. У меня есть маленький вопрос, который мучает меня. Почему вы не сказали мсье Отте сегодня утром, что были в Мерлинвилле в ночь, когда было совершено преступление?» Лицо Жака Рено стало багровым. С усилием он овладел собой. «Вы ошиблись. Я был в Шербуре, о чем и сказал следователю сегодня утром». Пуаро пристально посмотрел на Жака, глаза его сузились. «Но эту мою досадную ошибку разделяют служащие железнодорожной станции. Они говорят, что вы приехали поездом в 11:40». Минуту Жак Рено молчал, потом заговорил глухим голосом. «Даже если я и был здесь, я полагаю, вы не собираетесь обвинить меня в убийстве моего отца?» — спросил он вызывающе. — «Я бы хотел, чтобы вы объяснили причину вашего возвращения сюда». — «Это довольно просто. Я приехал, чтобы повидаться со своей невестой, мадемуазель Добрейль». Мне предстояло длительное путешествие, и я не знал, когда смогу вернуться. Я хотел увидеть ее перед отъездом, чтобы заверить в моей неизменной преданности».